Карданейский вариант суперчугунки не уступал оригиналу. Ушерцы аккуратно скопировали все, от системы управления до количества ведущих в кабину машиниста ступенек и убранства вагонов люкс, которые напоминали компактные дворцы. Большая гостиная, кабинет, три спальни, каждая со своей туалетной комнатой, гардеробная, помещение для охраны и прислуги. Люксы предназначались для комфортного путешествия тех, кто не привык ни в чем себе отказывать, кто как должное воспринимал резные деревянные панели, ушанские ковры, позолоченные ручки, подлинники на стенах и наличие вышколенного персонала, готового исполнить любую прихоть. Арбор Махим, бывший консул Приоты, родился в семье бедного фермера, однако последние годы провел на вершине власти и даже не задумался о том, что в Убинурском скором есть обыкновенные, скромные вагоны. «В поезде спокойно, даже в ресторане не шумят». Вельт, начальник личной охраны Махима, позволил себе улыбку. «Сейчас предпочитают не веселиться, а напиваться и ложиться спать». «Потому что безнадега. Армия разбита, ушерцы взяли почти весь левый берег. Никто не знает, что будет дальше». «Вы, как всегда, правы, сеньор Махим. Вельт шел с Арбором последние 10 лет. Участвовал в демонстрациях и митингах, прикрывая от кулаков провокаторов, попадал в полицейские участки, а потом, когда Махим взлетел на самый верх, стал начальником охраны. И оставался на должности даже сейчас, когда от потерявшего консульское кресло Арбора отвернулись почти все друзья и союзники. То ли идти было некуда, то ли и в самом деле предан. «Поспи», — неожиданно произнес Махим. — «Извините». — «Я вижу, как ты напряжен», — продолжил Арбор. — «Иди и поспи. Тебе необходим отдых». — «После Чишинджера», — помолчав, согласился Вельт, — «после последней остановки». — «Только обязательно. Обещаю». Махим кивнул телохранителю, поднялся с кресла, прошел в спальню, тщательно прикрыл за собой дверь и остановился, глядя на читающую книгу жену. Преданная или некуда идти. Амалия родилась в семье богатого скотопромышленника, вышла за Арбора в дни, когда карьера Махима шла в гору, несколько лет была первой сеньорой Приоты, а теперь покорно ехала в изгнание, хотя могла бы вернуться к отцу. Или не могла. «Когда мы приедем?» Амалия прекрасно знала, что скорый приходит в Убинур в 11 утра, но задала вопрос. То ли для поддержания разговора, то ли уколола, намекая, что вынуждена с детьми ехать в захолустный порт, чтобы бежать с родной планеты. До сих пор Амалия была идеальна. Красивая женщина, умная подруга, великолепная любовница и заботливая мать. Но в последнее время Арбор научился осторожничать с окружающими. «Скорый приходит в 11. Нас будут ждать?» «Надеюсь, нас будут ждать друзья», — уточнил Арбор. «И кроме надежды у нас ничего нет», — вздохнула женщина. «Еще один укол». Махим хотел ответить резко, но сдержался. «Укол или нет, Амалия права. Надежда сейчас — их главный и единственный капитал. Дни в поезде были наполнены новыми образами, которые отвлекали семью от тоскливых размышлений, просторы правого берега, которые с восторгом разглядывали дети, огромные вагоны, по которым им дозволялось бегать, суета, возня, игры. Днем они даже смеялись, и дети, и взрослые. Но наступила ночь, малыши сопят в своей комнате, а в головы их родителей змеями полезли неприятные мысли. Тьма за окном вызывает тьму в душе. «Я никогда не была на Белиде», — ровно продолжила Амалия, — «но то, что я о ней читаю, меня не радует». Только сейчас Арбор понял, что у жены не книга, точнее, не совсем книга, а подарочный экземпляр «Записок о Белиде» из знаменитой серии «Записки О», издаваемой астрологическим флотом и содержащей весьма подробные и разносторонние сведения о планетах. Климат хуже, чем у нас, людей меньше, развитие ниже. Махим и сам знал, что Кордония, даже провинциальная Приота, куда интереснее для проживания, чем соседняя планета. Но захолустная Белида обладала весомым достоинством. Там наши друзья. Ты веришь Джону? Он сам предложил помощь. Надеюсь, от чистого сердца. Амалия вновь уткнулась в книгу. Арбор кивнул и стал медленно стаскивать пиджак. Надежда. Все, что у них осталось. Надежда — их главный капитал. Единственная приправа к горькому хлебу изгнанника. «Ты что-нибудь понимаешь?» — осведомился Аксель, не отрывая от глаз бинокль. «12. Я похож на человека, который что-нибудь понимает? 13. Они лежали на вершине холма, негромко переговаривались, пожевывая соломинки и таращились на мост, который им приказали взорвать. С удивлением таращились. «Теперь ты офицер, Адам. Теперь ты обязан все понимать или делать вид, что все понимаешь, чтобы не выглядеть идиотом перед нижними чинами», — размеренно произнес Крачин. 14. «Доводилось?» «Не нужно острить». 15. «А что нужно? Этот нам уже попадался, так что 14. «Пересчитать уродов и перебить их, пока они капсулями хлюпают!» Аксель потер глаза. «Все равно 15. Один сидит под мостом, лодку стережет». «Кого их? Мы ведь не понимаем, что происходит». «Мы офицеры, Адам, мы разберемся. Это наша прямая обязанность». Первая часть рейда удалась на славу. Их не засекли, они не напоролись на вражеский пост и не вступили в бой. Прошли 100 с лишним лиг тихо, как мыши, ничем не потревожив землероек. То ли святая Марта решила помочь своим бедовым детишкам, то ли крылатый жлун закрыл своей тенью. К Змеиному мосту отряд вышел без потерь точно по графику, и тут возникла проблема, о которой донесли высланные вперед разведчики. Охрана уничтожена, мост захвачен, но не ими. Изумленные командиры отправились на холм, с которого открывался превосходный вид на мост, и вот уже 10 минут изучали неожиданный пейзаж. Окна караульного помещения разбиты, двери распахнуты, на стенах следы пуль, повсюду трупы. А по массивным каменным опорам и металлическим пролетом Змеиного моста шустро лазают ребята в военной форме без знаков различия. — Есть ощущение, что они хотят взорвать наш мост. — Это оскорбительно, — усмехнулся Сантера. — Мост должны взорвать мы, и мы никому не позволим нам помешать. — Хорошая шутка, — одобрил Крачин. — Спасибо. — Тем не менее, предлагаю подумать вот над чем. Если наши незнакомые друзья настроены решительно, зачем мешать? Опытный ирсиец не сказал, но быстро учащийся жизни алхимик легко услышал резоны, на которые намекал обершармейстер. Не придется вступать в бой, рисковать, терять людей, и даже славой делиться не придется, поскольку каждая группа будет докладывать об успехе своему начальству и, естественно, сообщит, что взрыв устроила именно она. Другими словами, все довольны. Но Адама смущала одна мелочь. «Я знаю, почему мы должны взорвать Змеиный мост, но не понимаю, зачем это понадобилось кому-то еще. Улавливаешь? Кто перед ними? Вторая диверсионная группа ушерцев? Нет. Землеройки? Но зачем они перебили своих? Что происходит?» Сантера почесал кончик носа. «Есть ощущение, что землеройки «Это не землеройки», — перебил друга Аксель. «То есть?» — опешил Адам. «Это менсалийцы, видишь, черные повязки. В отличие от алхимика, эрсиец был профессиональным военным и прекрасно знал повадки наемников с различных планет». «Что тут делают менсалийцы?» — растерялся Сантера. «То же, что и я», — хладнокровно ответил Крачин. «Воюют на чужой земле». «Извини». «За что? Лучше воевать здесь, чем на родине». Аксель на мгновение задумался. «Менсалийцы служат землеройкам, их послали взорвать мост. А ушерское командование на тот же мост посылает эрсийцев». «И что?» «Ничего», — пожал плечами Крачин. «Просто забавное совпадение, не находишь? 112 лиг ночного марша по чужой территории, а теперь выясняется, что здесь нет ни одного зенитного пулемета. И еще выясняется, что землеройки хотят взорвать собственный мост», — сообразил Сантера. «Только мне кажется, что мы оказались в центре непонятной возни, чтобы их всех трижды в левый борт». И это плавно возвращает нас к вопросу, что делать. Адам размышлял недолго. «Ты ведь сам сказал, что мы должны во всем разобраться. Неужели тебе не интересно?» «Мне интересно», — кивнул Аксель. «Но я всегда держусь подальше от непонятных вещей и тебе советую. Лучше капсулем хлюпать, чем остаться без пальцев». «Подальше не получится». — неожиданно жестко ответил Сантера. — Мы уже вляпались. — Ладно. Крачин без восторга посмотрел на друга, понял, что Адам не отстанет, и вздохнул. — Менсалийцев 15, и они заняты. У меня 20 парней и внезапность. Через 10 минут я очищу мост от посторонних. — Возьми хоть одного живьем. — Не маленький, понимаю. — Ладно, ладно, — пробурчал Помпилио, отвечая на ехидный взгляд Нестора. — Не такие уж они и плохие, эти этажерки. Их трясет, болтает. Кажется, что они вот-вот рухнут на землю. Но мы долетели, и это меня подкупило. Дардагентур привык к цепелям, аппаратам большим, надежным и, что называется, основательным. Довольно благосклонно отнесся к тяжелым паравингам, а вот в легком аэроплане не почувствовал ни силы, ни мощи. К тому же его едва не стошнило в полете, а потому единственным положительным моментом Помпилио счел тот факт, что они с Нестором живыми добрались до точки назначения. «Аэропланы станут лучше», — с энтузиазмом пообещал Гуда. «Им есть куда расти». «Зато некуда летать», — хмыкнул Дардагентур. «Аэропланы? Пленники одного неба». В какой-то момент показалось, что Нестор собирается затеять спор, но Гуда решил признать очевидную правоту друга. Так и есть. Астринг на них не поставишь. И перевел взгляд на взлетающие машины, доставившие адигенов пилоты, покидали вражескую территорию. «Забыл сказать, я приказал Длани незаметно сопровождать поезд вплоть до Убинура». «Какой смысл, если у нас нет рации? Эшелон будут постоянно патрулировать аэропланы». «Ядреная пришпа. У нас вроде бы тайная операция. Самолеты у меня голанитского производства, и я велел нанести на них приотские обознавательные знаки», — рассмеялся Гуда. «Не волнуйся. Я знаю, как нужно». «Как я вижу. А для чего? Самолет над головой не помешает». Дардагентур покачал головой, показывая, что у него имеется особое мнение насчет жужжащих на виду аэропланов, но развивать тему не стал. Подхватил бомбаду и захромал к прячущемуся за небольшим холмом разъезду. «Билеты покупать будем?» — благодушно осведомился пристроившийся рядом Нестор. «Пообещаем заплатить потом. У меня нет наличных». «Правда?» — изумился Гуда. «Ни гроша?» «А зачем?» За делами родового гнезда следил управляющий. Обеспечением Амуша занимался суперкарго Бабарский. Количество наличных на повседневные расходы контролировал Теодор Валентин. Помпилио регулярно проверял финансовые документы, но к деньгам прикасался редко. — А если что-то пойдет не так, и тебе придется одному пробираться в Унигард? У меня есть мое слово и мои бомбады. Не вижу необходимости в деньгах. Дердагентур усмехнулся. — Ты научишься. — Чему? — не понял Нестор. — Теперь ты дар, а значит, деньги потеряли для тебя прежний смысл. И раньше, чем Гуда задал вопрос, продолжил. — Адигенам нужны деньги, чтобы вести жизнь, которую они считают достойной. У простолюдинов несколько сложнее. Деньги для них — символ положения в обществе и возможность получить власть. Галланиты и вовсе выстраивают на золоте свою ущербную философию, уверяя, что нет ничего важнее богатства. Но ты — дар, у тебя есть положение, богатство и власть, а еще ответственность. Ты на самой вершине, но не принадлежишь себе. И деньги для тебя — инструмент, с помощью которого ты делаешь то, что нужно, или то, что хочешь.